8 часов вечера. Серый день сгустился в сизые сумерки. Желтые пятна фонарей преломляются, размываясь в каплях воды на оконном стекле. Я сижу в полутемном зале паба за столиком в самом дальнем углу и жду Алину, которая должна появиться с минуты на минуту. После встречи с ней я сделал еще пару звонков и поехал домой к Марине, вернее, в тот дом, где она жила когда-то. Теперь казалось очень и очень давно. Теперь я, наконец, узнал ее адрес. Теперь я познакомился с ее мамой и бабушкой. Я увидел ее комнату. Когда потеря по-настоящему огромна, а шок действительно силен, самое страшное — это детали. Именно они каким-то образом помогают понять истинный масштаб трагедии. Такой деталью для меня стала книга. Я увидел ее на столике рядом с кроватью Марины. Чарльз Буковский. Макулатура. Книжка лежала рядом с несколькими металлическими монетками, какими-то чеками, и в ней была закладка. Марина заложила сложенным листочком бумаги то место, на котором закончила читать, чтобы потом, придя домой, открыть книжку и продолжить чтение. Наверное, потом она легла бы в кровать, зажгла вот эту лампу в изголовье, но она не придет, а книжка так и останется непрочитанной, и закладка останется в ней, пока кто-то не вытащит ее перед тем, как вернуть книгу обратно на полку. Умирать обидно, как будто выходишь из кинотеатра, а фильм продолжается без тебя. Ничего, Мариша, я сделаю все для того, чтобы ты была довольна концовкой этого фильма. Каким-то образом мне удалось донести до ее мамы, которая была почти без сознания, и бабушки, державшейся, на удивление, мужественно, кто я и чем собираюсь им помочь. Я получил в ответ только утвердительный кивок. Большего мне и не было нужно. Я не стал говорить, что в данном случае мои услуги не будут стоить им ни копейки. Это было само собой разумеющимся. Между суетой похоронных забот я успел заскочить ненадолго домой. На экране ноутбука по-прежнему была открыта страница почтового ящика. И слово «Марина», набранное крупным шрифтом в теле письма, приветствовала меня с порога. Алине я сказал правду о том, что уже имел дело со смертью, которую связывали с нападением собак. Это было 30 августа, как раз через 2 дня после дня моего рождения, который я отметил посиделками в Винчестере и на который получил единственный подарок, разумеется, от Марины. Подсвечник в виде странной африканской маски, глаза которой светились в темноте огненными всполохами, горящей за маской свечи. Но было еще одно обстоятельство. Информация о той девушке, растерзанной в Юсуповском саду по дороге домой из ночного клуба, пришла мне с того же адреса электронной почты, что и нынешнее письмо. delichta@gmail.com. Ничего не говорящее имя. Безликий ящик. Никакой подписи. Первый раз от этого адресата я получил сообщение весной. Это был очень хороший заказ, насколько вообще слово «хороший» уместно в подобных случаях. Глубокая ночь, автомобильная авария, изуродованный до неузнаваемости Астон Мартин, вылетевший из Приморского шоссе и, подобно снаряду, протаранивший рекламный щит. Тогда я был на месте минут через 10 после прибытия нарядов дорожной полиции и за 8 минут до карет скорой помощи. Помню, как подумал о том, что мой анонимный информатор, скорее всего, принадлежит к правоохранительным органам, а не к медицинским службам. Я не стал ломать над этим голову и просто спокойно послал причитающуюся в таких случаях долю моего гонорара на указанный электронный кошелек. Вторым сообщением была информация о несчастной девушке, погибшей августовской ночью. На этот раз письмо пришло позже, и я приехал домой по указанному адресу в самое средоточие скорби и горя. В обоих случаях неизвестный адресат четко указывал всю необходимую информацию – место, адреса, контактную информацию. И только сейчас ограничился просто именем, потому что был уверен, что я пойму. Именно эта лаконичность не давала мне покоя. Кто бы ни писал эти письма, он меня знал, причем знал слишком хорошо. Я попробовал было проверить IP-адрес, который ожидаемо оказался австралийским. Мои способности к добыванию информации в интернете более чем скромны, поэтому я сделал еще один звонок и попросил максимально точно установить, откуда выходил в сеть неизвестный мне адресат. Примерно полчаса назад мне ответили. Среди тьмы непонятных терминов и неизвестных слов, которые я выслушивал в течение добрых 15 минут, мне удалось уловить следующее. Анонимный информатор приложил немало усилий, чтобы оставаться таковым и впредь, а его IP постоянно менялся, уводя то в новый свет, то в старую Европу. Впрочем, на настоящий момент я мог позволить себе на время перестать думать над этой загадкой. Убийцей мой неизвестный доброжелатель точно не был. А мне нужны были убийцы. И тот, кто рубил и кромсал тело Марины, и те, кто направлял его руку. И для этого мне нужна помощь Алины и та информация, которую ей удалось раздобыть за этот день. Конечно, можно было поступить гораздо проще и, возможно, даже эффективнее. Искушение наведаться к Коботу и выбить из него все дерьмо вместе с ответами на вопросы посещало меня сегодня не раз. Сделать это было бы не так уж и трудно. Но я был почти уверен, что Кобот является не первым и не последним звеном в кровавой цепи минимум из двух смертей. Силовой вариант решения вопросов, конечно, имеет право на существование, но если пытаешься дойти до конца цепи, последовательно разрывая все звенья, рано или поздно попадется такое, разорвать которое ты будешь не в силах. А скорее всего, цепь в конце концов перегнется и больно ударит по голове. Это я уже проходил и знал на собственном, весьма горьком опыте. Поэтому лучше немного подождать и найти сразу последнее, главное звено, на котором и держится вся конструкция заговора. Для встречи с Алиной я выбрал Фрэнсис Дрейк, английский паб на Каменноостровском проспекте, выдержанный в старом и добром традиционном стиле. Темное дерево массивной стойки, блестящая латунь поручней, потертая и потрескавшаяся кожа на широких и низких диванах. Место респектабельное и в то же время уютное. Ехать сегодня в Винчестер было выше моих сил. Тем более, что в Дрейке меня тоже знали. Я прошел во второй зал, в котором в этот час не было ни одной живой души, и сел за столик в дальнем углу у окна. Попробовал поесть, но когда мне принесли клубный сэндвич, аппетит мгновенно пропал, и я только растерзал ножом верхнюю часть хлеба, расковырял бифштекс и разбросал по тарелке зелень и картошку. То, что напоминало вначале натюрморт, стало походить на худшие образцы судебной фотографии. И я спешно попросил унести останки сэндвича обратно. Гораздо больше, чем есть, мне хотелось выпить. Но я решил не искушать судьбу и не повторять похмельный заезд сегодняшнего утра, поэтому взял большой бокал безалкогольного пива и медленно потягивал его, глядя на дождь и фонари за окном. Алина входит в полутемный зал, отряхивая капли воды с большого ярко-розового зонта на длинной трости. Оглядывается, отыскивая меня взглядом. Золотистые волосы, светлое пальто, энергичные движения. Бодрая, как будто и не было сегодняшнего непростого дня. Я машу ей рукой, она кивает, пробирается в мой угол и садится напротив. Только теперь я вижу тени вокруг усталых и печальных глаз. Алина неодобрительно косится на стоящий рядом со мной бокал с пивом. «Безалкогольное», — говорю я. Она машет рукой. «Дело ваше, хоть упейтесь». Алина шумно устраивается. Большую сумку на стул рядом с собой, туда же портфель, который не помещается на узком сидении и норовится скользнуть на пол, зонтик рукояткой за спинку стула. Потом поднимается снова, чтобы снять пропитанное влагой пальто. Я встаю, чтобы помочь. «Спасибо, не нужно», — отмахивается она и, наконец, усаживается, шумно вздохнув и откинув назад золотистые волосы, в которых дрожат мельчайшие капельки воды. Алина заказывает кофе, большой, крепкий, и лосось на гриле. Я понимаю, что ей тоже вряд ли удалось сегодня поесть, но в отличие от меня она сохранила каким-то образом аппетит. Кофе приносят сразу, и некоторое время мы сидим молча, каждый со своим напитком, и смотрим в окно. «Как прошел день?» — спрашиваю я. К 8 часам вечера Алина чувствовала себя совершенно измученной от переживаний и огромного количества информации, свалившихся на нее сегодня. Но она была вынуждена признать, что странный бледный субъект в черном пальто с карточкой похоронного агента и запахом застарелого алкоголя удивительным образом почти во всем оказался прав. Кобот встретил ее как родную. О своем новом статусе человека, наделенного особыми правами и полномочиями, Алина догадалась, как только зашла в приемную. Обычно надменная секретарша Лена, ревностно относящаяся к роли стража покоя своего босса, даже не посмотрела на нее, а только опустила нос к бумажкам на столе, низко нагнув пегую, стриженную под нелепый горшок голову, словно признавая право Алины входить без предупреждения и стука. В кабинете начальника бюро было все так же сумрачно, только еще больше сгустилась атмосфера тревоги, изрядно сдобренная алкогольными парами. Говорила теперь по большей части Алина, а Кобот только с энтузиазмом кивал и соглашался. «С сегодняшнего дня я занимаюсь только этим делом», — заявила Алина. «Если мне понадобится провести микроскопический или гистологический анализ, то мои заявки будут выполняться в первую очередь. Я буду использовать других сотрудников своего отдела по собственному усмотрению для помощи и ассистирования. Мне нужны все материалы исследований других таких же дел для сравнительного анализа и изучения». На этих словах Кобот вздрогнул и посмотрел на Алину. «Кто тебе сказал про другие дела?» «Эдик», — мстительно сказала Алина и добавила с улыбкой. «Он вообще очень разговорчивый, Даниил Ильич. И, кстати, его я не хочу в ближайшее время ни слышать, ни видеть». Кобот снова кивнул. «А еще мне нужно разрешение на эксгумацию тел минимум 2 жертв, если вы, конечно, хотите от меня полных и исчерпывающих результатов». Кобот покачал головой, но слабо махнул рукой в знак согласия. Они договорились, что к работе в Данко Алина приступит с понедельника, а оставшиеся 4 дня будет полностью заниматься собачьими убийствами. С тем, что это именно убийство, никто уже не спорил. «Ты пойми, на меня давили», — говорил Кобот, жарко дыша Алине в лицо коньяком. «Но ты меня вдохновила. Черт с ними со всеми, давай раскрутим это дело. Только у нас на руках должны быть все исчерпывающие материалы, полные исследования, и самое главное, нужно определить, совершено сегодняшнее убийство теми же. В общем, насколько тут все совпадает. И я обещаю тебе, как только все будет готово, я сам дам делу официальный ход». Алина кивала и не верила ни единому слову своего шефа. «Только я прошу», — сказал Кобот напоследок, — «обо всех результатах докладывать мне лично. Это очень-очень важно. И, пожалуйста, никому больше ни слова о том, чем именно ты занимаешься». Алина вышла из его кабинета в полной уверенности, что сильный, властный, харизматичный Даниил Ильич напуган и взволнован не меньше, чем была взволнована она, когда склонилась над растерзанным телом несчастной Марины сегодня утром. Остаток дня пролетел как 1 минута. Алина полностью закончила исследование, которое вынуждена была прервать утром. Написала подробный акт, немало уже не заботясь о том, будет ли запрос на экспертизу от органов следствия и какие вопросы будут в нем сформулированы. И когда она оторвалась, наконец, от изучения архивных материалов, то увидела, что до назначенной встречи с Гронским остается всего 30 минут. Алина вздохнула и начала собираться. Особого смысла она в этом не видела. Конечно, Гронский странным образом предугадал все. И поведение Кобота, и наличие в архивах ни одного и ни 2 подобных дел. Однако все это совершенно не было поводом посвящать его в детали исследования и делиться информацией. Но было данное обещание, а еще какое-то неуловимое подсознательное ощущение необходимости предстоящего разговора. В конце концов, Алина решила, что ничего не теряет. Встречу Гронский назначил в каком-то пабе на Каменноостровском, а это значит, что ей придется сделать всего лишь небольшой крюк по дороге домой. «Будем считать, — решила она, — что я просто заехала туда поужинать». Паб Фрэнсис Дрейк оказался вполне уютным заведением в классическом английском стиле. Алина прошла вдоль длинной барной стойки из темного дерева, на ходу отряхивая зонт, и оказалась во втором небольшом зале. Гронский сидел в дальнем углу у окна и, увидев Алину, махнул рукой. Только сейчас, сняв с плеча сумку, поставив на стул тяжелый рабочий портфель, повесив на спинку стула громоздкий зонтик, она поняла, насколько устала и измоталась за сегодня. Сидящий напротив Гронский тоже выглядел еще более осунувшимся и мрачным, чем утром. На столе перед ним стояла пепельница и наполовину пустой бокал с пивом. «Опять пьет», — подумала Алина, не просыхая. «Безалкогольное», — сказал Гронский, словно услышав ее мысли. Алина махнула рукой. «Дело ваше, хоть упейтесь». Ей действительно было сейчас все равно. Подошла официантка с меню. Алина хотела было заказать стейк и побольше, что-нибудь типа тибоун, но посмотрела на Гронского и вдруг передумала. Ей почему-то не захотелось, чтобы он видел, как она уплетает почти полкило жареной говядины. И Алина, внутренне вздохнув, сделала более женственный в ее понимании заказ. Лосось с овощами и большая чашка крепкого кофе. Некоторое время они сидели молча. «Как прошел день?» — наконец спросил Гронский. «Их 8», — ответила Алина после недолгой паузы. Гронский вопросительно посмотрел на нее. «Как мы и предполагали, подобных случаев, убийств, ни одно и не два. Я нашла информацию о 8 аналогичных случаях с начала года». Алина щелкнула замком портфеля и положила на стол стопку одинаковых синих папок. «Здесь все результаты исследований тел, протоколы осмотра мест происшествий, фотографии», сказала она, положив ладонь на верхнюю папку. «Так что, если вам в самом деле это интересно...» Гронский кивнул. Алина раскрыла первую папку и подала ему. «Первый случай. 7 марта, пятница. Девушка, 23 года, стриптизерша. Вышла после выступления на какой-то корпоративной вечеринке. Не знаю, кому пришло в голову устраивать стриптиз в честь женского праздника. Мероприятие проходило в ресторане на Большой морской улице. А такси, которое она вызвала, почему-то остановилось на Малой. То ли водитель перепутал адрес, то ли было не проехать из-за дорожных работ. Она не стала ждать, пока он до нее доедет, и сама пошла к машине напрямую через дворы, откуда уже не вышла. Тело обнаружили около 5 утра, предположительное время смерти – 2 часа ночи. Несколько фотографий. Грязная плитка двора, кое-где подтаявший снег. Лежащее навзничь тело в обрывках из кромсанной одежды и плоти. Голова вывернута почти на 180 градусов и держится только на уцелевших шейных позвонках и лоскуте кожи. Покрытое запекшейся кровью лицо обращено вверх. На отдельном снимке кисть правой руки, длинные накладные ногти на 3 пальцах оборваны под корень. Сами ногти яркими лепестками лежат рядом с телом. Готова спорить на что угодно, что под ногтями оставалась целая база данных. Она их сорвала в попытках защититься. К сожалению, сейчас все возможные улики потеряны или уничтожены. Алина взяла вторую папку, раскрыла и подала Гронскому. На фотографии мертвая женщина в обрывках белого халата, густо испачканного грязью и кровью. Второе убийство. 6 апреля, воскресенье, во дворах между прачечным и фонарным переулками. 26 лет, медсестра, шла домой после ночной смены в больнице на улице Декабристов, там недалеко. Сорванный плащ нашли в десятке метров от тела, вероятно, она пыталась вырваться, и верхняя одежда осталась в руках убийцы. Только вырваться не получилось. Алина перевела дыхание. Смерть наступила около 3 часов. Как следует из материалов, она в эту ночь отпросилась со смены пораньше. Мать-одиночка, спешила домой к ребенку. В протоколе этого не указано, но даже на фотографиях видно, что кроме обычных для этих случаев ран, у нее сломан нос, и я уверена, есть еще и переломы лицевых костей. Видимо, в этот раз убийце потребовалось несколько ударов, чтобы лишить ее сознания и воли к сопротивлению. 5 мая, понедельник. Студентка театральной академии, 19 лет. Тело обнаружено во дворах между Маховой и Гагаринской улицами. Девушка иногородняя, снимала комнату в коммуналке недалеко от академии, шла домой после репетиции около 1 часа ночи. Ее нашли рядом с узкой щелью между стеной и мусорным баком. Возможно, она пыталась там спрятаться. Нашел дворник в 5:30 утра. Гронский посмотрел на фотографию. Заползти в такое узкое пространство можно было только в состоянии дикого животного ужаса. Тяжелый железный мусорный контейнер почти вплотную прилегал к грязной серой стене дома. На ногах несчастной студентки, сплошь покрытых рваными ранами от собачьих клыков, вернее, на тех немногих частях, которые избежали укусов, темнели широкие полосы ссадин. Видимо, тот, от кого она так отчаянно стремилась спастись, вытащил ее за ноги из убежища, чтобы сделать свое кошмарное дело. 4-й случай. 3 июня, вторник. Молодая женщина, 25 лет, стюардесса, направлялась домой после прибытия с ночного рейса. Жила во дворах между разъезжей улицей и свечным переулком, поэтому вышла из такси у арки двора и пошла пешком. Не дошла до дома 10 метров. На теле есть одна нехарактерная рана. Длинный порез вдоль спины. Вероятно, убийца нанес удар, когда она пыталась бежать. Кроме обычной женской мелочи, раскатившейся из сумочки, рядом с телом найден электрошокер, раздавленный в пластмассовую труху. Девушка явно боролась за свою жизнь, и, судя по ярости, с которой убийца растоптал ее оружие, доставила ему несколько неприятных мгновений. Труп в 3:30 ночи обнаружил муж жертвы. Он забеспокоился, позвонил жене на мобильный, а когда она не ответила, пошел искать. Скорее всего, он нашел ее не больше, чем через 30 минут после смерти. Кровь даже не успела еще толком свернуться и засохнуть. В протоколе говорится, что кто-то из жителей домов слышал крики, но они быстро прекратились, поэтому никто даже в окно не посмотрел. А это что такое? Гронский смотрел на россыпь мелких вещей на асфальте. Вот тут, яркое что-то. Алина взглянула. «Я тоже сначала не поняла. Это магнитик на холодильник. Она прилетела из Эмиратов, вот и привезла домой сувенир, чтобы на холодильник повесить, на память». Официантка принесла Алине ее заказ, бросила взгляд на раскрытые папки и разложенные фотографии, освещенные тусклым светом небольшой настенной лампы, побледнела и быстро ушла. 5-е убийство. 3 июля, четверг. Тело женщины обнаружено в подъезде собственного дома, во дворе между Английским проспектом и Дровяным переулком. Домохозяйка, 28 лет. Судя по всему, убийца напал на нее, когда она открыла дверь на улицу. Она ждала мужа из командировки, он должен был прилететь рано утром и, видимо, вышла в ночной магазин купить что-то недостающее дома. Не знаю, может быть, хлеб... Ее нашли внутри на ступенях лестницы у входной двери. Все повреждения характерны для серии аналогичных случаев, включая следы ран от собачьих клыков. Никого, впрочем, не смутил тот факт, что, если верить заключению экспертизы, бродячие псы рвали женщину прямо на ступенях парадного. Криков, кстати, никто из соседей не слышал, хотя они должны были быть ужасающими. Лично я считаю, что это или странная эпидемия глухоты, или убийца оглушил жертву первым же ударом в лицо. 1 августа, пятница. Босков переулок, дворы на участке между улицами Маяковского и Восстания. Молодая женщина-телохранитель, 27 лет. Отвезла своего шефа домой после посиделок в ночном клубе, он живет на Крестовском острове, и возвращалась домой самостоятельно. Рядом с телом найден служебный пистолет «Иш». В обойме оставалось всего 3 патрона. 5 стреляных гильз обнаружены на дистанции почти в 50 метров. Судя по всему, она отступала и отстреливалась от того, что ее преследовало. в итоге была убита в нескольких метрах от арки, ведущей на улицу Маяковского. Сильная девушка. Среди прочих повреждений на теле отмечены переломы обеих рук. Их неумело пытались квалифицировать как раздробление челюстями животных, но по характеру описания я уверена, что они получены в ходе рукопашной схватки. Как и в случае со стюардессой, убийца едва не был застигнут на месте преступления. Кто-то из жильцов услышал выстрелы и все-таки, о чудо, вызвал наряд полиции. Тело было еще теплым, когда его нашли. Что характерно, ни трупов собак, ни следов чужой крови на месте преступления и по ходу возможного движения жертвы найдено не было. Получается, что опытный телохранитель, бывшая сотрудница полиции, выстрелила 5 раз из пистолета и промахнулась. «Слабо верится», — заметил Гронский. «Мне тоже. Но есть один факт. Преступник, даже если он был ранен, все же догнал и убил свою жертву. И я не очень представляю себе, как бы он это сделал с несколькими пулями в теле».